Неудача братца Волка. «Наверное, у мамы твои гости», — сказал дядюшка Римус, когда Джоэль вбежал к нему с большущим куском слоеного пирога. «А если не гости, так уж верно она потеряла ключ от буфета, а ты нашел его». «Просто, дядюшка Римус, мне мама дала пирога, а я подумал, притащу его тебе». Старик улыбнулся. «Спасибо, спасибо, сынок. Этот пирог как раз мне поможет собраться с силами, чтобы рассказать дальше про братца кролика и про его друзей». Тут старик замолчал и принялся за пирог. Он справился с ним очень быстро. Потом стряхнул крошки с бороды и начал. Так обозлился старый лис на братца кролика, просто не знал, что и делать, совсем нос повесил. Вот идет он как-то по дороге и встречает братца волка. Ну, поздоровались, конечно. Как поживаешь, здоровы ли детки? Волк и говорит. «Что-то у тебя неладно, братец лис». А лис отвечает. «Нет, почему же?» И смеется, и болтает, как ни в чем не бывало, потому что ему почудилось, что волк смекнул кое-что. Но братец волк тоже был не дурак и стал бронить братца кролика за его проделки, потому что по всей округе прошел уже слух о том, как кролик обманул братца лиса. Потолковали они об этом, и вдруг братец волк говорит. «А ведь я придумал, как изловить братца кролика». «Как?» — спрашивает лис. Волк говорит, что нужно заманить его в дом к братцу лису. «Ну, это дело нелегкое. Как же его заманить ко мне?» — спрашивает лис. «Обмануть, конечно». «Кто ж это сможет его обмануть?» — спрашивает лис. «Я сам и обману», — говорит волк. «Как же ты сделаешь это, братец?» «А вот так», — говорит волк. «Ты беги домой и ложись в постель, притворись, будто помер. Лежи и помалкивай, пока братец-кролик не подойдет и не тронет тебя. Вот провалится, если он не достанется нам на обед». Лису понравилась эта выдумка. Отправился он домой, а волк тот прямой дорогой пустился к дому кролика. Приходит, а дома как будто никого нет. Но волк постучался в дверь. Блям-блям. Никто не откликнулся. Он опять постучался. Блим-блим. «Кто там?» — спросил кролик. «Друзья», — отвечает волк. «Друзья друзьям рознь», — говорит кролик. «Ты скажи, как тебя звать?» «Я с худыми вестями», — говорит волк. «Вот и всегда так», — говорит братец-кролик. «Худые вести меня не ждут на месте». А сам к двери в щелку глядит. «Братец-лис помер нынче утром», — говорит волк. «Что же ты не в трауре?» — спрашивает кролик. «Я как раз и иду за этим», — отвечает волк. «Думаю, дай забегу, расскажу братцу-кролику, какая беда приключилась. Вот сейчас только я от братца-лиса». Протянул ножки, бедняга. С этим волк и ушел. Кролик сел, поскреб в затылке, а там и решил, что сходит к братцу-лису, узнает, что слышно. Сказано — сделано. Вскочил и пошел. Как пришел он к дому лиса, так все уныло кругом. Подошел поближе, никто не шелохнется. Заглянул в дом, а лис лежит на кровати в растяжку, большой да страшный. Тут кролик говорит потихоньку, будто сам с собой разговаривает. «Бросили все бедняжку братца лиса. Я все-таки верю, что выздоровеет братец лис, хотя и боюсь, что он помер. И никто не пойдет проведать братца лиса. Братец-волк и тот его бросил. У меня, правда, дел по горло, но присмотрю за ним. Так с виду он помер. А как подумаешь, так, пожалуй, и не помер он вовсе. Потому что это всякий знает. Если придешь к покойничку, чуть он увидит тебя, сейчас же покойничек подымет кверху лапы и крикнет «Ого-го!» Но старый лис лежал тихо. Тогда кролик сказал чуть погромче. «Странное дело! Братец-лис, ну совсем мертвый, а ведет себя, как покойнички не ведут. Покойник, если придут взглянуть на него, тотчас подымет кверху лапы и крикнет «Ого-го!»» Тут, конечно, лис поднял лапы и крикнул «Ого-го!» А братец-кролик тягу во все лопатки.